Глава 15. Обещаю. Ночью мы сидели у фонтана и смотрели на ночной город. За день я успела переодеться, зови. И я поверила ему.